У самого гребня громоздились отвесные скалы, и прежде чем углубиться в проход между ними и выйти к тропе, ведущей вниз во вражьи края, Сэм обернулся и постоял неподвижно, пытаясь отделаться от мучительных сомнений и глядя вниз на каменную пустыню, где разбилась вдребезги его жизнь. Черной точкой виднелся проход в логово. Правее саженей так на 30 остался лежать Фродо. Там словно бы метались какие-то отсветы, а может, это слезы застилали ему глаза. «Одно у меня желание больше нет», — вздохнул он. «Только б вернуться и найти его». И он нехотя, да и ноги не слушались, сделал несколько шагов к перевалу. Всего несколько шагов, еще несколько, и начнется спуск. И страшные утесы скроются с глаз его, может быть, навсегда. Но внезапно послышались крики и гул. Он застыл. Точно. Орки и спереди, и позади. Тяжелый топот, грубые окрики. Откуда-то слева, что ли, приближались они к ущелине. Должно быть, вышли из башни. И сзади тоже топот и окрики. Он обернулся. Факельные огоньки плясали у подножия утесов, появлялись из прохода. Вот, наконец, и погоня. Недаром башня мигала красным глазом. Он угодил между двух огней. Впереди уж совсем близко мелькали отсветы факелов и слышался лязг стали. Через минуту они подойдут к гребню, и ему крышка. Больно долго он раздумывал и, видать, понапрасну. Куда ж ему деваться? Как спастись? Главное, как спасти кольцо? Кольцо. Не колеблясь и не размышляя, он вытащил цепочку, взял кольцо в руку. Передовой орк возник в ущелине прямо перед ним, и он надел кольцо. Все переменилось. И за один миг пролетел, словно бы час. Слух его обострился, а зрение помутилось. Но иначе, чем в логове шелоп. Кругом стало не черно, а серо. И он был один в зыбкой мгле, как маленькая черная-причерная скала, а кольцо, тяготившее левую руку, жарко сверкало золотом. Он себя невидимкой не чувствовал, наоборот, ему чудилось, будто его видно отовсюду, и всевидящее око, он знал, жадно ищет его. Надсадный хруст камней был ему слышен, и мертвенный лепет воды в Моргульской долине, и хлюпающие стенания шелоп, заблудившийся в собственном логове, и стоны узников из башенных подземелий, и крики орков, выходящих из логова, и оглушительный галдеж и топотня пришельцев из-за гребня. Он прижался к скале, а они промчались мимо, как вереница уродливых теней, мерзкие призраки в брызгах бледных огоньков. Он съежился, отыскивая ощупью укромную выбоину, и прислушался. Орки из перехода и эти с башни завидели друг друга. Шум и гам удвоились. Он отчетливо слышал тех и других и понимал их речь. То ли, надев кольцо, начинаешь понимать все языки, то ли язык рабов Саурона, его изготовителя, словом, все было понятно. Он как бы сам себе переводил. Видно, мощь кольца возросла 100 крат неподалеку от горнила, где оно было отковано. Но уж чего-чего, а мужества оно не предавало. Сэм думал лишь о том, где бы спрятаться и переждать суматоху, а пока напряженно вслушивался. Где орки встретились, этого он не знал, но говорили точно у него по духам. «Видали? Горбак! Чего это ты приперся? Воевать надоело?» «Приказ, мордоплюй! Ты-то, Шаград, зачем задницу приволок? Повоевать захотелось?» «Здесь я приказываю, я здесь начальник!» «А ты придержи язык, чего нашли?» «Ни хрена!» «Эй-о, хе-хей!» Галдеж перебил начальственную беседу. Нижние орки что-то обнаружили и забегали. Подбегали остальные. «Ого-го! Тут что-то валяется прямо на дороге! Лазутчик, лазутчик!» Сипло завизжали рога, все перекрикивали друг друга. В холодном ужасе Сэм очнулся от напавшей на него трусости. Нашли хозяина, гады. Что они с ним сделают? Слыхивал он такие рассказы, что аж кровь замерзала в жилах. «Ну нет!» Он вскочил на ноги. «Пропадай все пропадом, грош цена всем его доводам!» Сомнения и страхи как рукой сняло. Он твердо понял, где его место. Рядом с хозяином, живым или мертвым. А почему да зачем, неважно. И он сбежал по лестнице и помчался тропой к Фродо. «Сколько их там?» — думал он. «Из башни 30-40 не меньше, да снизу столько же, а то и побольше. И сколько ж я их успею перебить?» Голубой клинок они заметят, и раньше ли, позже ли одолеют меня. Хорошо бы когда-нибудь сложили песню, как Сэммиум погиб на перевале, защищая тело хозяина. Да нет, какая песня? Кольцо найдется, и песен больше не будет. Что ж, нет так нет, а мое место возле господина Фродо. Должны они это понять, и Элронд, и Совет, и все они великие и мудрые. Просчитались они. Из меня хранителя не выйдет. Я только вместе с господином Фродо. Что-то орков не видать в этой муте. Прежде он как-то перемогался, а теперь вдруг разом устал так, что впору копыта отбрасывать. Не бежит, а еле тащится, и тропе конца нет. Да куда же они все подевались? Вот проклятый туман. Ага, вот они. Еще далеко, ух ты, как далеко, столпились. А некоторые рыщут кругом, следы вынюхивают. Он силился побежать. «Ну давай, давай, Сэм!» — торопил он себя. «А то опять прохлопаешь, что тогда?» Он нащупал рукоять меча. Сейчас он его выдернет из ножен и... Дико загалдели, заржали, загоготали, поднимая тело с земли. «Раз, два, взяли! Эй ты, рыло! Оп-оп!» И начальственный окрик. «Шагом марш поровнее, напрямую к нижним воротам!» «Сегодня она, похоже, не вылезет!» И целая свора сорвалась с места. Четверо посредине несли тело на плечах. «Ой!» Все убежали. Унесли тело Фродо. Теперь уж их не догнать. Но он не останавливался. Орки исчезли в проходе. Четверка с телом впереди, задние устроили толчею. Сэм подоспел и обнажил меч, полыхнувший голубым пламенем, но его никто не заметил, и последний орк скрылся в зияющей дыре. Он постоял, держась за сердце, и немного отдышался. Потом отер рукавом с лица копоть, пот и слезы. «Гадина проклятая!» — сказал он и нырнул в смрадную темноту. Теперь темнота была не такая черная. Просто он из туманной мглы окунулся в густой туман. Усталость его возрастала, но и упорство прибавилось. Вроде бы и невдалеке плясали огоньки факелов, но как он не спешил, догнать их не удавалось. Орки-ходоки быстрые, а уж этот-то переход они знали на зубок. Как ни страшились они шелоп, а иного пути, кроме самых окольных и запретных, от мертвой крепости до сторожевой башни не было. Когда проделали главный проход и зачем вырубили тот круглый отсек, где она облюбовала берлогу, этого никто не знал, но обходных туннельчиков наделали видимо-невидимо. Бегать-то мимо шелоп приходилось по 100 раз на дню. Нынче бежать было недалеко, по тайным боковым ходам к подбашенной скале. Полные злорадного ликования, не без добычи, на бегу они чисто по-оркски орали и переругивались. Сэм слышал их грубые голоса, точно ржавый скрежет в мертвенном воздухе. Громче и ближе всех говорили между собой два вожака, замыкавшие шествие. «Унял бы ты своих долбиков, Шаград!» — буркнул один. — Вот сейчас шелоп как выскочит,